Глава 11. Естественная смерть. У Андерсона придями выпадали волосы. Скорее всего, в его возрасте это началось бы неизбежно, но он считал, что это от питания. Скудные припасы, спасенные из пожара, были строго распределены на крохи, а немного оставшегося зерна предназначалось теперь частично для Мэри Энн, частично на семена для посадки, когда они вернутся наверх. Он поскреб плешивый череп и принялся проклинать растения, но проклятие получалось какое-то половинчатое. Точно его раздражал начальник, а не шла беспощадная война с врагом. К ненависти примешивалась благодарность. Кроме того, силы мало-помалу покидали его. Все чаще и чаще он задавался вопросом, кого ставить своим преемником. Вопрос очень серьезный. Андерсон был, наверное, последним предводителем в мире, почти царем, и уж вне всякого сомнения, патриархом. В принципе, он чтил закон первородства, но задумывался о том, так ли уж значительна разница в 3 месяца, и нельзя ли сделать снисхождение младшему сыну, решив вопрос о наследовании власти в его пользу. Он отказывался считать Нейла незаконно рожденным и, следовательно, должен был относиться к сыновьям одинаково, словно к близнецам. В каждом из них было что-то стоящее, но ни один не дотягивал до надлежащего уровня. Нейл силен, работяга, не нытик, у него есть задатки вожака. Но только задатки. Настоящих данных ему едва ли хватит. Во-первых, он туп. Андерсон, увы, не мог этого не видеть. К тому же у него, ну, нервишки пошаливают. Отчего и почему, Андерсон не знал, но подозревал, что во многом тут повинна Грета. Он старался не вникать в этот вопрос, смотреть на вещи сквозь пальцы или как бы сквозь закопченное стекло, как советуют поступать при солнечном затмении. Он хотел, по возможности, не знать правды. С другой стороны, хотя у Бадди много таких качеств, которых не хватает его сводному брату, на него нельзя положиться. Он доказал это, уехав в Миннеаполис наперекор отцовской воле, невзирая на его резкое несогласие. Он окончательно подтвердил это в День Благодарения. Когда Андерсон застал сына, как он полагал, на месте преступления, ему со всей очевидностью стало ясно, что Бадди не быть наследником и не занимать его, Андерсона, высокого положения. С возрастом, где-то между юностью и зрелыми годами, у Андерсона развился какой-то необъяснимый страх перед адюльтером. Он почему-то забыл, что когда-то сам впал в этот грех, и от такого союза родился один из его детей. Фактически, он в открытую отрицал это и сам верил в это свое отрицание. Долгое время казалось, что его место вообще некому занять, а значит, он один должен тащить все на себе. Всякий раз, как его сыновья обнаруживали свою слабость, Андерсон чувствовал прилив сил, а его целеустремленность и решительность крепли. Втайне, в глубине души, он расцветал от их неудач. Потом на сцену выступил Джереми Орвилл. В августе, движимый смутными побуждениями, теперь казалось, что по вдохновению свыше он оставил парня в живых. Сегодня он трепетал под его взглядом так же, как, наверное, некогда трепетал Саул, впервые осознав, что юный Давид вытеснит и его, и сына его, Иоаннафана. Андерсон предпринимал отчаянные попытки отрешиться от этой мысли и в то же время примириться с личностью столь очевидного наследника. Он постоянно боялся, что ему, как и тому древнему царю, придется вступить в схватку с помазанником Божьим, и проклинал себя за это. Да, вера в предопределение, безусловно, имеет свои слабые стороны. Так же, как по капле он смирял волю перед неприятной необходимостью, ибо он не любил Орвилла, хотя и уважал его. Так же по капле уходили и таяли его силы, и укрощался его решительный нрав. Сам того не подозревая, Орвилл убивал его. Наступила ночь. То есть попросту они в очередной раз вернулись из похода, уставшие до изнеможения. Поскольку Андерсон решал, что считать изнеможением, то всем было абсолютно ясно, что старик окончательно выдохся. Как ночью после весеннего равноденствия, так каждая следующая вылазка становилась короче предыдущей. Старик поскреб свой плешивый череп и принялся проклинать что-то, чего никак не мог припомнить. Да так и заснул, забыв пересчитать собравшихся. За него подсчеты произвели Орвилл, Бадди и Нейл, каждый сам по себе. Орвилл и Бадди остановились на 24. У Нейла каким-то образом вышло 26. «Так не может быть», — заметил Бадди. Но Нейл стоял на своем, как кремень. 26, и все тут. «Небось, думали, я считать не умею. Шиш вам!» С того дня, как ушла Грета, минуло около месяца. За временем больше никто не следил. Одни утверждали, что еще февраль, другие полагали, что уже март. Устраивая временами вылазки наверх, они знали наверняка только одно — на земле зима. Остальное было неважно. Далеко не все проявляли одинаковую активность. К Андерсону, его сыновьям и Орвиллу всегда присоединялись лишь трое мужчин. Черная повседневная работа, как и прежде, возлагалась на таких, как Мэриэн и Элис, которые были не в состоянии целыми днями ползать по корням. А число тех, кто сам считал себя обессиленным, росло с каждым днем. И, наконец, лотофагов опять стало столько же, сколько было и прежде. Андерсон, чтобы не вышло еще хуже, делал вид, что ничего не замечает. Он водил людей одним и тем же маршрутом, который был отмечен веревками, сплетенными Мэриэн. Прорванные капилляры уже давно перестали служить им нитью Ариадны, поскольку во время своих хождений они прорвали их где только могли и создали новый, собственный лабиринт. Ближе к поверхности они наткнулись на крыс. Сначала до них долетел звук, похожий на гудение улья, однако более высокий и громкий. Первой мелькнула мысль о сфероидах, о том, что они в конце концов в погоне за людьми пробрались и в корневище. Когда же люди рискнули сунуться в тот клубень, откуда доносился шум, гудение пришло в такой пронзительный визг. Точно из плохих динамиков на полной громкости неслась ария для колорутарного сопрано. Темнота, оказавшаяся непроницаемой за пределами светового круга от фонаря, всколыхнулась и рассыпалась на тысячи легких теней. Это крысы, карабкаясь друг по другу и падая, старались пробраться в сердцевину плода. Крысиные ходы буквально изрешетели стенки клубня. «Крысы!» — воскликнул Нейл. «Что я говорил? Там наверху они прогрызли дорогу в этот корень. Что, не так, что ли, а? Вот они. Пожалуйста. Их тут миллион, не иначе». «Может быть, пока и не миллион. Но до этого недалеко», — согласился Орвилл. «Интересно, они все в один клубень набились или нет?» «Какая разница?» — нетерпеливо спросил Андерсон. «Нас-то они оставили в покое. Я бы, к примеру, к ним в компанию не лез. Они, похоже, хотят обожраться этой пастилой. Я не намерен им мешать. Хоть бы они ее всю сожрали. Пусть подавятся, плевать я хотел». Но, почувствовав, что хватил через край, примирительно добавил. «Против такого полчища крыс мы все равно бессильны. В револьвере остался один патрон. Не знаю, зачем я его берегу, но что не для охоты на крыс, это точно». «Я думаю о том, что нас ждет, мистер Андерсон. При таком обилии пищи и при отсутствии врагов, с которыми нужно бороться, эти крысы размножаются так, что их тут будет море разливанное. Сейчас, положим, они на наше пропитание не позарятся. Но что будет через полгода? А через год? Мы выберемся отсюда еще до лета, Джереми, и тогда пропади они пропадом, эти крысы. Но нам еще долго придется держаться на этой кормежке. Это все, чем мы располагаем, если вы, конечно, не собираетесь разводить и выращивать крыс. Мне лично они на вкус никогда не нравились. Да и о следующей зиме неплохо бы подумать. На том зерне, что вы оставили на семена, если они еще для этого дела годятся, мы зиму вряд ли протянем. Само собой, я тоже не собираюсь тут засиживаться. Ну, еще месяц и хватит. Но это пока наш единственный путь к спасению. Без этого нам не выжить». Ну что он брешет?» — поддержал отца Нейл. Вид у Андерсона был усталый. Фонарь, который он поднял повыше, чтобы как следует разглядеть дыры в стенке, качнулся и выпал у него из рук. «Вы правы, Джереми. Как всегда». Губы его скривились в раздраженной усмешке, и босой ногой башмаки были слишком драгоценны, чтобы стаптывать их здесь, под землей. Пнул в крысиный ход, из которого, изучая пришельцев, пристально глядела пара горящих глаз. «Гады!» — заорал Андерсон. «Сукины дети!» Раздался пронзительный визг, и жирный шерстистый шар описав высокую дугу в круге света, выкатился и скрылся в темноте. Начавший было утихать визгливый крысиный хор, в ответ на вызов Андерсона залился еще громче. Орвилл положил руку на плечо старика. Тот в бессильной ярости трясся всем телом. «Сэр!» — уговаривал Орвилл. «Сэр, прошу вас!» «Эта пакость меня укусила!» — рычал Андерсон. «Сейчас нельзя их разгонять. Ни в коем случае. Нам же будет лучше!» «Пол пальца оттяпало!» — говорил он, наклоняясь, чтобы ощупать рану. «Сука!» «Если мы закупорим их здесь, завалим все ходы и выходы из этого клубня. Иначе...» Он пожал плечами. Ясно было, что случится. «Иначе». «Ну и как тогда нам самим отсюда выбираться?» — самодовольным тоном строгого критика возразил Нейл. «О, да заткнись же ты, Нейл!» — устало проговорил Андерсон, и затем, обращаясь к Орвиллу, спросил. «Чем завалим-то? Нет у нас ничего такого, чего голодная крыса не прогрызет в 5 минут. Зато у нас есть топор. Мы можем так подрубить стенки корня, что они сами собой обвалятся. На такой глубине давление скальной породы просто чудовищно. Древесина, скорее всего, крепка, как сталь, но если удастся ободрать и расщепить ее в нужных местах, то камень обязательно завалит выходы. Базальт крысам не прогрызть. Есть, конечно, опасность, что на нас обрушится вся пещера. Но я постараюсь все предусмотреть, чтобы этого не случилось. Горный инженер вообще-то должен не допускать образования пустот после обвала. Ну что ж, на этот раз, наоборот, придется потренироваться в их устройстве». «Я разрешаю». «Попробуйте. Бадди, сходи, принеси топор и еще что-нибудь режущее. И пришли сюда этих лотофагов. А ты, Нейл, и вы все вставайте у выходов из этой картофелины. И чтобы ни одна крыса не прошмыгнула. Они вроде пока не торопятся оттуда убраться, но кто знает, что начнется, когда стенки повалятся. Идемте, Джереми. Покажите, что вы собираетесь делать. В толк не возьму, как эта махина не рухнет нам на бошку, когда мы... О, черт! В чем дело? Нога! Подлая крыса действительно отхватила порядочно. Но держитесь, твари поганые!» Операция по уничтожению крыс прошла удачно. Да что там говорить, блестяще. В течение нескольких часов Орвилл сражался с первым корнем, отыскав то место, откуда он начинал разрастаться наподобие колокола, постепенно превращаясь в твердую скорлупу шарообразного плода. Он осторожно состругивал слой за слоем, внимательно следя за появлением грозных признаков обвала, чтобы при первых же его сигналах успеть отскочить. Он работал и все время был настороже. Тем не менее, все произошло совершенно неожиданно. Внезапно Орвилла оглушил громовой раскат. Его сшибло с ног ударной волной и отбросило назад, в проход. Клубень рухнул внутрь сам с собой. Те, кто сторожили остальные выходы из клубня, сообщили, что ни одна крыса не удрала. Но избежать потерь не удалось. Дело в том, что Андерсон настаивал на трехразовом питании, а в остальное время распорядился строго себя ограничивать. Так вот, один из стражей, не успевший вовремя позавтракать, роковым образом в самый неподходящий момент шагнул в клубень за пригоршней мякоти. И вот теперь вместе с тысячами крыс и всей этой кашей ему суждено было медленно превращаться в нефть. По самым скромным подсчетам, на это уйдет целая геологическая эпоха. Базальтовая стена, ровная, словно евклидова плоскость, перекрыла все входы в клубень. Она опустилась быстро, точно и аккуратно, как гильотина. Андерсон при всем не присутствовал, поскольку упал в обморок еще до того, как Орвилл приступил к работе. Последнее время обмороки случались у него все чаще. Когда он пришел в себя и ему обо всем рассказали, он отнесся к сообщению с большим недоверием. Разъяснения задним числом, которые представил Орвилл, не убедили его. «Слушайте, вы же не собор какого-то там святого сооружали. Какое отношение все эти рассуждения о куполах и сводах имеют к тому, что здесь происходит? Я вас о простых вещах спрашиваю, а вы без конца толкуете о высоких материях». «Я говорю о своих предположениях, о том, как стенки клубня выдерживают колоссальное давление. Тот, кто проектировал этот храм, поистине был архитектором. Или, если хотите, инженером, раз сумел создать такую прочную конструкцию. Это все равно, что сотворить скелет. Причем настолько продумано, что стоит задеть хоть малейшую из его косточек, как обвалится все сооружение. То же самое бывает, когда вынешь из арки замковый камень. Ну а здесь все камни замковые. Вы крайне удачно выбрали время, чтобы просветить меня насчет строительства храмов. А человек-то, между прочим, погиб. Мне очень жаль, сэр. Признаю, я в ответе за это. Мне следовало обдумать все более обстоятельно, прежде чем, очертя голову, хвататься за дело. Теперь уже ничего не поправишь. Пойдите, поищите Элис и пришлите ее сюда. Меня всего трясет, просто сил нет. Да еще этот крысиный укус болит. Чем дальше, тем хуже. Он в ответе за это. Видали? — подумал Андерсон, когда Орвилл ушел. Ну что ж, очень скоро он и будет в ответе. Пожалуй, надо бы всех собрать, да и объявить о своем решении, пока мозги еще в порядке. Но это было бы равносильно его собственному отречению. Нет, пока он повременит. К этому времени у него созрела новая идея. Орвилла можно сделать своим законным наследником. Он станет его, Андерсона, сыном, его старшим сыном. Орвилла надо женить. Но он не спешил и с этим. Существенным препятствием было то, что Блоссом еще в сущности дитя. Всего несколько месяцев назад он видел, как она играла с другими детьми в шарики на полу в общей комнате. Отдать ее замуж? Надо посоветоваться с Элис и узнать, что она думает по этому поводу. Женщина в этих вещах лучше разберется. Из всех оставшихся в живых они двое были самыми старшими. Это обстоятельство, а также смерть жены Андерсона, волей-неволей сблизили их. В ожидании Элис он растирал свою ногу. В том месте, где был укус, она онемела, а все остальное болело ужасно. В тот вечер Орвилл и Бадди насчитали 23 человека. Андерсону стало хуже, и он был не в силах заняться подсчетом. Нейл на сей раз дошел до 24. «Не надо его торопить», — пошутил Бадди. «Дайте ему время, и он нас догонит». Элис понимала, что Андерсон умирает. Она понимала это отнюдь не потому, что была медсестрой и видела типичные симптомы начинающейся гангрены. Она заметила, что он собрался в последний путь задолго до того, как его укусила крыса, даже раньше, чем начались его ежедневные обмороки. Когда старый человек готовится к смерти, это написано на нем неоновыми буквами. Однако именно потому, что она была медсестрой, и потому, что против собственной воли привязалась к старику, она старалась сделать хоть что-нибудь, чтобы продлить ему жизнь. По этой причине она убедила его отложить разговор с Орвиллом и Блоссом о его намерениях относительно их судьбы. День за днем она продолжала тянуть и тащить его по жизни, увлекая этой перспективой как приманкой, дававшей надежду. Во всяком случае, казалось, что в этом была какая-то надежда. Поначалу, когда надежда действительно оставалась, она пробовала отсасывать заразу из ноги, как это делают при змеиных укусах. В результате ее только тошнило, и два дня она не могла есть. Теперь уже половина ноги потемнела и стала мертвенно-синей. Еще немного, и по всему организму распространится гнилостная инфекция. А там и некроз. А может быть, все это уже и началось. «Почему вы больше не отсасываете эту дрянь?» — спросил Нейл. Ему хотелось посмотреть на это еще раз. «Это уже бессмысленно. Он умирает». «Могли бы попытаться. Больше-то вы все равно ничего не сделаете». Нейл наклонился и стал изучать лицо спящего отца. «Вам не кажется, что он легче дышит?» «Когда как. Дыхание то затрудненное, а то вообще едва слышное. Обычные симптомы». «У него ступни холодные», — критическим тоном произнес Нейл. «А чего вы ожидаете?» — потеряв терпение, огрызнулась Элис. «Ваш отец при смерти. Неужели вам это непонятно? В таком состоянии может помочь только ампутация. Но он настолько плох, что это его не спасет. Он ее просто не выдержит. Он стар. Он совершенно износился. Он хочет умереть». «А я-то тут при чем?» — заорал Нейл. От шума Андерсон проснулся, и Нейл тут же ушел. За последние дни отец так переменился, что в его присутствии Нейл чувствовал себя неловко, как будто рядом с незнакомым человеком. «Кто родился? Мальчик Или девочка?» Голос Андерсона был еле слышен. «Пока никто, мистер Андерсон. Может родиться через часик, а может и раньше. Все уже готово. Она сама из обрывков веревок сплела нитки для перевязки пуповины. Бадди слазал наверх и принес ведро снега. Он говорит, что наверху уже весна. Все сверкает, как обычно в марте. Мы прокипятили нож и умудрились выстирать пару тряпок на пеленке. Конечно, такие роды — это не то, что в клинике. Но все будет в порядке, не сомневаюсь. Надо бы нам помолиться. Это вам надо помолиться, мистер Андерсон. Вы же знаете, мне это безразлично». Андерсон улыбнулся, и, странное дело, на лице его не появилось обычное неприятное выражение. Приближение смерти, кажется, смягчило старика. Он даже стал симпатичным, чего никогда прежде о нем сказать было нельзя. «Вы совсем как моя жена. Совсем как леди. Она теперь, наверное, в аду за все свои грехи, дерзости и насмешки. Но я сомневаюсь, чтобы в аду было намного хуже, чем здесь. И все-таки я не могу поверить, что она там. Не судите, да не судимы будете, мистер Андерсон». «Да, вот и леди всегда на это место ссылалась. Это была ее любимая цитата». Бадди прервал их. «Элис, началось!» «Бегите, бегите, не теряйте время со мной», — бормотал Андерсон, хотя она и так уже скрылась, унося с собой фонарь. Темнота окутала его как плед, как шерстяное одеяло. «Мальчик», — подумал Андерсон, — «я могу умирать спокойно. Я счастлив». Это действительно был мальчик. Андерсон селился что-то сказать. Нейл никак не мог разобрать, что. Он склонился к отцу совсем низко, почти приложив ухо к его губам. Он не мог поверить в то, что его отец умирает. Его отец. Он не хотел думать об этом. Старик что-то бормотал. «Ну, попробуй, скажи погромче!» — крикнул ему Нейл прямо в здоровое ухо, а затем обращаясь к тем, кто стоял вокруг. «Где фонарь? Где Элис? Она должна быть сейчас здесь! Чего ради вы все тут торчите?» «Элис там с малышом», — прошептала Блоссом. «Она сказала, что сию минуту придет». Андерсон заговорил снова, на этот раз погромче. Но кроме Нейла никто его слышать не мог. «Бадди», — повторил он несколько раз и больше не сказал ни слова. «Что он сказал?» — спросила Блоссом. «Он сказал, что хочет поговорить со мной наедине. Остальные могут идти, оставьте нас. Папа должен кое-что сказать мне с глазу на глаз». Раздалось шарканье, послышались вздохи. Люди, еще не успевшие заснуть, с тех пор, как они проснулись, прошло уже много времени, отправились поискать в клубне другое место, чтобы отец и сын могли остаться вдвоем. Нейл напрягал слух, стараясь расслышать самые тихие шорохи, которые сказали бы ему, что кто-то еще здесь, поблизости. В этой бездонной темноте никогда не могло быть твердой уверенности, что вы действительно одни. «Бадди здесь нет», — проговорил он наконец, убедившись, что рядом никого. «Он с Мэриэной ребенком. И Элис тоже. У младенца что-то не в порядке. Дышит не так, как надо». У Нейла пересохло в горле, и когда он попробовал набрать слюны и сглотнуть, стало больно. «Старухе-то стоило бы сейчас не уходить отсюда», — злобно подумал он. У всех только и разговоров, что о ребенке, да о ребенке. Ему осточертел этот ребенок. Все против него. А его ребенки пеклись бы так. Удивительно, что ложь Греты произвела на Нейла неизгладимое впечатление. Он поверил ей столь же однозначно и безоговорочно, сколь истово Мэриэн верила в непорочное зачатие. У Нейла была способность отметать неудобные, ненужные факты и доводы рассудка, как паутину с дороги. Он уже решил, что назовет своего ребенка Нейлом-младшим. Уж он-то покажет этому сопляку Бадди, хоть тот и был старше. «Тогда сходи за Орвиллом. Ладно», — взволнованно прошептал Андерсон. «И верни остальных. Я должен кое-что сказать». «Разве ты не можешь все сказать мне, а? Ну, ну же, пап!» «Я сказал, приведи Орвилла». Старик закашлялся. «Ладно, ладно». Нейл отошел немного от маленькой ниши, в которой лежал его отец, сосчитал до 100, в спешке пропустив седьмой десяток, и вернулся. «Он пришел, папа! Ты звал его, он здесь!» Андерсон, видимо, решил, что нет ничего необычного в том, что Орвилл никак не обратился к нему. В последние дни все становились молчаливы в его присутствии, в присутствии смерти. «Мне следовало сказать об этом раньше, Джереми», — торопливо начал он, боясь, как бы внезапный прилив сил не иссяк раньше, чем он успеет закончить. «Я слишком долго тянул. Знаю, вы ждали такого поворота, по глазам видел. Так что вообще-то нет надобности...» — он зашелся в кашле. «Сейчас...» — он вяло махнул в темноту. «Возьмите мой револьвер. В нем осталась всего одна пуля. Но кое-кто смотрит на это как на что-то вроде символа. Ну и пусть себе. Так даже лучше. Мне нужно было так много всего сказать вам, да все времени не хватало». Нейл нервничал все больше и больше, слушая прощальную речь отца, и, наконец, не выдержал. «О чем это ты, пап?» Андерсон поперхнулся. «Пап, он не может тебя понять. Ты сам ему хочешь что сказать? Или мне растолковать ему, что к чему?» Последовала долгая пауза. «Орвилл?» — позвал Андерсон изменившимся голосом. «Папа, скажи мне! Скажи, я чего-то не понимаю! Ты о чем?» «О том, что отныне старшим будет Орвилл. Пусть подойдет. «Нет, папа! Папа, ты не то говоришь!» Нейл в раздражении кусал нижнюю губу. «Он же не Андерсон! Он даже не наш! Послушай, пап, я чего хочу сказать? Давай я буду старшим, а? Я-то получше его управлюсь! Дай только возможность! Больше ни о чем не прошу! Дай только возможность!» Андерсон не ответил. И Нейл начал все сначала, уже мягче, стараясь, чтобы слова звучали убедительно. «Пойми ж ты, Орвилл не из наших!» «Скоро будет из наших!» «Слышишь ты, недоносок, веди его сюда!» «Что ты хочешь этим сказать?» «Хочу сказать, что я женю его на твоей сестре. Не тяни кота за хвост, веди его сюда, и сестру свою тоже. Всех зови!» «Ты не сделаешь так, пап! Ты не можешь так поступить!» Андерсон больше не проронил ни слова. А Нейл приводил все новые и новые доводы, почему Орвиллу нельзя жениться на Блоссом. Девчонке всего 12 лет — это раз. Она его, Нейла, сестра — это два. Неужели это так трудно понять? И вообще, кто такой этот Орвилл? Да никто! Надо было давным-давно его прикончить вместе с другими мародерами. Разве он, Нейл, не говорил это тогда? Пусть Андерсон только слово скажет, он и теперь готов его прикончить. Хоть сейчас, а? Но какие бы доводы ни приводил Нейл, старик лежал молча. «Неужто умер?» — думал Нейл. «Нет, дышит». Нейла одолевали страшные муки. Его чуткий слух уловил звук приближающихся шагов. Они возвращались. «Оставьте нас!» — крикнул он. И они снова ушли, не услышав, что Андерсон, напротив, звал их. «Мы должны обсудить все еще раз, папа! Только ты и я!» — умолял Нейл. Андерсон продолжал молчать. Больше он не произнес ни слова. Со слезами на глазах Нейл сделал то, что ему оставалось. Одной рукой он зажал старику ноздри, а другую плотно прижал к его губам. Сначала тот дернулся несколько раз, но он так ослаб, что сил сопротивляться уже не осталось. Когда он совершенно утих, Нейл отнял руки и прислушался, дышит он еще или нет. Больше он уже не дышал. Тогда Нейл снял со старика кобуру с пистолетом и обхватил ремнем свою более плотную фигуру, водрузив на себя этот символ власти. Вскоре пришла Элис с фонарем. Она пощупала пульс. Пульса не было. «Когда он умер?» — спросила она. «Только что», — ответил Нейл. Его душили слезы. Речь была невнятной. «И он просил меня. Он сказал мне, чтобы я был теперь вместо него, и дал мне свой пистолет». Элис подозрительно взглянула на Нейла. Затем склонилась над телом и при свете фонаря стала внимательно его рассматривать. С обеих сторон на носу у покойника были видны кровоподтеки, а из треснувшей губы сочилась кровь. Нейл заглядывал ей через плечо. Он не мог понять, откуда взялась кровь. «Ты убил его!» Нейл не поверил своим ушам. Она назвала его убийцей. Он ударил ее в темя рукояткой пистолета, потом обтер кровь, стекавшую по отцовскому подбородку, и замазал подовой мякотью трещину на губе. Пришли остальные. Он объяснил им, что отец умер, и что теперь он, Нейл Андерсон, должен занять его место. Он объяснил также, что Элис Нимероу дала отцу вот так вот взять и умереть, вместо того, чтобы спасать его. Она вкручивала всем, что надо, дескать, смотреть за младенцем. А это было чистой воды вранье, и если разобраться, то ничуть не лучше настоящего убийства. И надо бы ее казнить, чтобы другим неповадно было. Не сейчас, конечно. А сейчас ее надо просто связать и заткнуть ей рот кляпом. А уж об остальном он сам позаботится. Они послушались. Они привыкли слушаться Андерсона. К тому же такого исхода они давно ожидали. Долгие годы они были твердо уверены, что именно Нейл станет его наследником. Разумеется, они не поверили в то, что Элис хоть в малейшей степени виновна. Но разве они прежде всего верили тому, что говорил им Андерсон? Тысячу раз не верили. Но тем не менее делали так, как он велел. Будь здесь Бадди, он стал бы разбираться, поднял бы шум. Но он сидел с Мариной и новорожденным сыном, который был еще очень и очень слаб. Они не решились принести младенца и показать его деду из-за боязни заразить малыша. Дополнительным аргументом в распоряжении Нейла был питон, которым он размахивал весьма непринужденно. Все знали, что в нем оставалась одна пуля, и никому не хотелось первым лезть на рожон и пускаться в споры. После того, как Элис благополучно скрутили, Нейл поинтересовался, где Орвилл. Выяснилось, что вот уже несколько минут как никто не видел и не слышал его. «Найдите его и приведите сюда! Немедленно! Блоссом! Где она? Минуту назад она была, тут я сам видел!» Но и Блоссом нигде не было. «Потерялась!» — воскликнул Нейл, точно озаренный догадкой. «Она заблудилась в корнях! Надо отправить людей на поиски, но сначала найдите Орвилла! Нет, сначала помогите мне!» Нейл подхватил Элис под мышки, кто-то поднял ее ноги. Она весила не больше продуктовой сумки со снедью, а ближайший корневой отросток с просторной, отвесной полостью был в 2 минутах ходьбы. Они сбросили ее в этот пролет. Глубоко ли она упала, они не видели, так как Нейл забыл прихватить фонарь. Сомневаться, впрочем, не приходилось. Наверняка она падала долго, очень долго. Теперь его отец отмщен. Настал черед заняться Орвиллом. Он отыщет его. В отцовском кольте модели «Питон Магнум» 357-го калибра осталась одна пуля. Так вот, она предназначается Орвиллу. Нет, все-таки прежде всего надо найти Блоссом. Должно быть, удрала куда-нибудь, как только услышала, что папаша умер. Нейл соображал, что к чему. Конечно, он и сам расстроился. И еще как расстроился. Ужас просто. Сначала они будут искать Блоссом. Потом отправятся на поиски Орвилла. Он надеялся, о, как он надеялся, что они скрылись каждый сам по себе. Нет слов, как было бы ужасно, если бы они оказались вместе.